Глава 5. Сеньор Бимба, простите, что заставили вас ждать. Когда Авирама погрузили в повозку и она направилась обратно в город, я повернулся к молчаливому главе стражи: присаживайтесь с нами. Мои служанки заменят посуду, чтобы вы случайно не прикоснулись к той, с которой ел иудей. По моему знаку, девушки заменили все, даже стул и скатерть. Мне самому были не нужны такие щепетильности, я был чужд предрассудков, но также знал, какой век на дворе и как местные дворяне относятся к этой национальности, и если бы я поступил по-другому, то меня просто никто не поняли, несмотря на то, какое покровительство я им оказываю. Так что приходилось соответствовать эпохе. Когда все было сделано, он поблагодарил меня и присоединился к чаепитию. Завтра огласите на всех площадях, что в субботу будет небольшой праздник. Начнутся множественные казни казнокрадов, обратился я к нему, когда он утолил первый голод. Думаю, многим понравится моя казнь, привезенная из Китая, называется «Тысяча порезов». Теперь, только так будут казнить в городе казнокрадов, до тех пор, пока до людей наконец не дойдет, что залезание в карман города может закончиться для них весьма болезненной смертью. Сеньор Витали, а что это за казнь такая? Полюбопытствовал глава стражи, закусывая нежное мясо мягкой булочкой. Человека накачивают опиумом, а затем с него острым, тонким, длинным ножом будут срезать мясо, сеньор Бимба, ответил вместо меня сеньор Раши, и так тысячу раз. Я уже попробовал на одном подопытном со своими помощниками, поверьте мне, незабываемое и главное крайне кровавое зрелище. Народу точно понравится, если, конечно, примут крепкого вина перед этим. Кусочек булочки вместе с остатками чая отправились на землю, а закашлившегося начальника стражи пришлось мне похлопать по спине. «Все в порядке, сеньор Бимба?» С заботой поинтересовался я у него. «Да, спасибо, сеньор Витали». Он испуганно покосился на мэтра Раши. «Мне просто почему-то расхотелось идти на праздник. А придется, по долгу службы», улыбнулся я ему. «Надеюсь, хоть это остановит казнокрадов, иначе мне придется вспоминать что-то еще из своих поездок». «О, сеньор Витали», оживился старик, «вы обещали мне рассказать об Индии, говорили, что те тоже хорошие придумщики, как и китайцы». «И правда», кивнул я, «тем более у нас еще есть время». Я стал ему рассказывать, какие пытки придумали азиаты и индусы, а он кивал головой, восхищался и хватил их выдумку. Правда, глава стражи уже спустя 5 минут почему-то позеленел и попросился на свежий воздух. «Слабая нынче молодежь», — покачал головой старик, «когда мы остались одни, все что могут, так это дыба, прижигание огнем или утопление, ну никакой фантазии, не то, что было в мое время». «И не говорите, сеньор Раши, что за скудность мыслей», с тяжелым вздохом я вынужден был с ним согласиться, «представляете, даже мои плачи, что пытали меня, ничего не могли придумать нового, то пальцы переломают, то другие кости. Вот я им в отместку, например, разрезал живот, приколотил кишки к столбу и плетями заставил ходить вокруг него, пока они не подохли. Это ведь куда веселее, правда?» «Ой, не говорите, сеньор Витали», старичок с добрыми глазами восхищенно покивал головой, «а что вы там, кстати, еще говорили насчет казней, что придумали друиды? Это вы ведь у них про столб позаимствовали?» «Да, там есть еще более интересные варианты, все никак врагов не хватает их все опробовать. Слушайте, что я прочитал про них в римской библиотеке». Мы продолжили завтрак, обмениваясь мнениями о способах и различных казнях, а стоящая неподалеку от нас охрана с каждой минутой стала как-то слишком бледно выглядеть, часто отлучаясь в кусты и возвращаясь обратно, вытирая рты при этом. После устроенной проверки работы портовых чиновников, а также тех, кто должен был блюсти порядок в домах терпимости, я был вынужден признать, что моя идея привлечь криминалитет на службу города полностью провалилась, так что я, скрипя сердцем и признавая свои ошибки, увеличил количество городской стражи еще на 500 человек, расставив их туда, где раньше находились люди безвременно усопшего мясника, который, кстати, и был тем первым пациентом мэтра Раши, на котором и опробовали, как будет выглядеть китайская казнь. Она, проведенная сразу на более чем сотни казнокрадах, так впечатлила народ, что все следующие дни люди только и обсуждали случившееся. Впечатление у всех было теперь хоть отбавляй. Несмотря на случившееся, желающих занять освободившиеся должности было все равно очень много, поскольку жалование было приличным по городским меркам, так что требовалось лишь провести обучение новичков, а также задать вопрос, был ли кандидат на недавнем празднике, чтобы понимать, насколько он проник со зрелищем и не желает ли он поучаствовать в следующий раз из более лучшего места, откуда будет видно казнь. Таких не нашлось. Правда, я сильно не обольщался на этот счет, но хотя бы большую и показательную чистку я выполнил, и этого должно было хватить хотя бы на ближайший год. Еще более мне нравилось, что после смерти воровских патриархов, те, кто занял их место, прислали мне письмо с просьбой о сотрудничестве и мольбой убрать стражу с ночных улиц хотя бы в их районах. Я пообещал подумать, и даже не отказался от дорогих подарков, что мне преподнесли в попытке примирения. После последних двух разочарований, когда люди, которым я поверил, предали мои ожидания, вера во все человечество была окончательно подорвана. В большинстве того, что мне говорили, я теперь пытался найти ложь, и это было крайне неприятно, поскольку я все больше понимал, что глубже погружаюсь в пучину одиночества и тотального недоверия окружающим. Даже мои Майя, понимая, что со мной творится что-то странное, старались вытянуть изо всех сил из этой тоски, которая на меня накатывала от подобных мыслей. Когда-то это у них получалось, а когда я засыпал, даже не притронувшись к их телам, они, хоть и не понимая, что происходит, но чувствуя неладное в эти моменты, лишь крепче меня обнимали, ложась рядом. 26 октября 1203 года от РХ, Венеция. Подготовка к отплытию велась полным ходом, я же доделывал незаконченные дела. Архитекторы принесли готовый проект моего замка, основанный на чертежах китайского императорского дворца с моими добавлениями из будущего. Они очень долго не понимали назначения некоторых комнат, а также зачем весь замок будут пронизывать сотни километров медных труб разного диаметра. Сначала я не хотел объяснять, просто сказав сделать, как я нарисовал, но им не сильно понравился факт, что они не понимают, для чего это делают, поэтому боялись сделать не так, как мне нужно. После четырехкратных упрашиваний, они наконец уломали меня, и я, тяжело вздохнув, взял в руки карандаш и стал рисовать, объясняя, что замок не просто так находится на землях, которые считаются бесплодными и никому не нужными, поскольку в области Уганских холмов на поверхность земли выходят горячие источники из вулканических пород, воду из которых я доведу до своего замка с помощью нового акведука. Расстояние небольшое, всего 50 километров. Второй же акведук, уже с обычной водой, будет отведен от основного водопровода, который ведут для города. Заведя в замок горячую и холодную воду, я собирался обеспечить себя личными банями, по принципу римских терм, а также провести и сделать нормальную канализацию, слив которой будет в глубоком овраге, который так хорошо расположился в паре километров от замка. Чем больше я показывал, расписывая все на схеме, чем больше отваливались челюсти у архитекторов, перед которыми раскрывались тайны, до изобретения которых были еще многие и многие века. Да уж, сеньор Витали, когда я закончил, мой немецкий архитектор погрустнел и высказал общие мысли присутствующих, прямо написанные на их лицах: эти ваши китайцы, и правда далеко опередили нас в строительстве. Подобных сооружений нет ни у кого в Европе или даже Ближнем Востоке, это я знаю точно. Я открыл было рот, чтобы поправить его, что это не китайцы придумали, но быстренько его закрыл, поскольку версия, озвученная им самим, полностью умещалась в разуме местных и не вызвала многих кривотолков. Все и так прекрасно знали, что в Китае я был уже два раза, к тому же нахожусь в хороших отношениях с императором, так что наличие у меня дворца, очень сильно похожего на его, ни у кого не вызвало бы больших вопросов. На этом я и постарался закончить разговор, сказав, что жду от них подготовку фундамента для стены главного донжона, а также запретил отпускать скульпторов и мастеров по фрескам, которые работали сейчас в соборе, поскольку, закончив работу там, они потом перейдут на оформление потолков и стен моего строящегося дворца. Пожив достаточно долго в этом времени, мой первоначальный вкус в стиле золотых унитазов дорого, богато, который господствовал в России уже который год, сменился на украшение стен и коридоров росписями фресок, мозаик, картинами или скульптурами знаменитых мастеров, которыми скоро должна пополниться моя коллекция, и хоть до времен Ренессанса, а соответственно культурной революции было еще далеко, все равно талантливых людей я подмечал здесь еще и для того, чтобы поручить им украшать свое личное жилище. Были такие таланты и в 13 веке, Главное было найти и кормить их, пока те работают. Италия всегда славилась подобными мастерами, и в этом я убедился лично на строительстве собора. Поэтому, собственно, в замке, чтобы не портить китайский антураж, будут выделены два отдельных крыла, под чисто европейские галереи и залы, где и будет размещаться позже вся та красота, которой по какому-то недоразумению сейчас владел византийский Василевс. Слушать сеньора Франческо, остальных можете отправлять к нему, если начнут вас доставать. Я, лежа в кровати, после бурного секса с Майя, отдавал им последние распоряжения. Завтра повелитель Марии отбывает в Константинополь. Господин, а можете нас взять с собой? Иннаиш жалобно на меня посмотрела, прильнув обнаженной грудью к плечу. Близняшки злобно зашипели на нее за это и тут же прижались к бокам, но тоже жалобно смотрели снизу вверх. Мы ведь с вами плавали раньше. Тогда это была вынужденная мера. Покачал я головой, сейчас я отправляюсь на войну. Вам там не место, так что давайте закроем эту тему, пока вы меня не разозлили. Сестры виновато посмотрели и потянулись за поцелуями, которые, конечно же, получили. Господин, а вы можете тогда выполнить одну нашу просьбу? Уж Малька виновато опустила взор от всех троих. Да, конечно, я пожал плечами, что вы хотите. Подарки я вам и так привезу. Нет, господин, она покосилась на сестер, но те помогли ей только еще двумя тяжелыми вздохами. Нас попросила помощь Пайла. Пайла, изумился я, она сама в состоянии со мной поговорить. Да, но только не на эту тему, господин. Тихо ответила девушка, она попросила за сеньориту Елену. Эта тема также закрыта. Жестко обрубил я, вспомнив, как эта простодушная душа, заливаясь слезами, пришла недавно умолять меня простить Карла. На парня просто обрушился водопад непонимания и подозрительности, когда стало известно, что его выгнали из войска, а также из элитного отряда солдат, приписанных к экипажу повелителя Марии. Случилось это вообще впервые за всю историю обоих кораблей венецианца. Он лично никого не выгонял, выкидывал за борт на корм акулам, бывало дело, но лично никогда ни с кем не закрывал сам контракт. Люди редко, но уходили сами, так что слухов и волнений среди всех, после такого поступка знатного нобиля оказалось столько, что люди подумали, что Карло совершил нечто настолько страшное, что об этом даже не стали никому рассказывать. А с учетом того, что на молодого офицера ранее вылилась чуть ли не река подарков, в виде выдачи за него дочери самого венецианца, а также покупки дома, о которой судачили во всей Венеции, поскольку способ его приобретения был как раз в стиле венецианца, не считающего деньги от слова совсем. Так что экипаж недоумевал, что могло произойти такого, что после породнения простого бастарда-простолюдина со знатным венецианским родом, с ним через какое-то время просто перестали общаться. Ситуацию усугубили слухи о том, что Елена также теперь живет отдельно от мужа, а сам Карло отмалчивался в ответ на задаваемые вопросы, поскольку сказать ему было по сути нечего. Бастард, едва сводивший концы с концами, в результате отличной службы выделившийся из основной массы так, что его заметил сам сеньор Виталий Дандола, даже отдав ему в жены свою новообретенную дочь. О такой удаче мало кто мог мечтать, не только из экипажа корабля или всего войска, вообще любой житель Венеции был бы счастлив оказаться на месте Карла. Дело было неслыханное, чтобы простолюдину отдали знатную девушку, пусть и с темными пятнами в прошлом, но кого это волновало, если ее удочерил сам венецианец и отсыпал столько приданого, что обычный человек, кем был Карло, все это не смог бы заработать за всю свою жизнь. Мало того, Дандола ради девушки даже поссорился со своим родом. И тут как гром среди ясного неба, лишение всего, что у Карла было. Нет, с ним все еще разговаривали старые приятели и друзья, но делали это скорее по привычке, поскольку ситуация, когда человек попадал в немилость сеньора Витали, была крайне опасная не только для того, на кого пала эта немилость напрямую, но и для его окружения. Далеко ходить было не нужно, хотя бы стоило посмотреть на кровавые казни тех, кто предал доверие сеньора Витали и договорился с бандитами за спиной своего благодетеля. Их судьбу мало кто хотел теперь повторить, поскольку освежеванные после попадания в руки палачей человеческие души просто свалили в общую могилу за городом, даже не отпев их. Никто ничего не мог с этим сделать, даже родственники, поскольку над городом висело отлучение от церкви, а два единственных священника города, отправлявшие обряды, просто отказались это делать, что в общем-то было неудивительно, поскольку одним из них и был сам венецианец. Только после 3 дней уговоров рыдающих родственников жителей Венеции, второй священник согласился отпеть католиков, но только после того, как патриарх покинет город. В его присутствии, он сказал самоубийством делать что-то против его воли, с этим, конечно же, согласились все, ведь даже это обещание было лучше, чем ничего. Глава 6. Господин, на меня посмотрели зеленые, миндалевидные глаза, приближаясь очень близко, мы редко вас о чем-то просим. Просто выслушайте ее, пожалуйста. Гнев, разгоревшийся было в груди после первых ее слов, стал угасать. Инна Иш была права, Майя меня и правда просили о чем-то крайне редко, и в основном это касалось их учебы, а не удовлетворения каких-то нужд. А с учетом того, что только они последнее время выводили меня из тягостных раздумий, то прислушаться к их словам было бы как минимум просто вежливо. «Хорошо», – нехотя ответил я, целуя нос, который был очень близко ко мне. Сморщившаяся и чихнувшая девушка радостно вскрикнула и, подскочив с кровати, едва накинув на себя сорочку, метнулась к двери. Вернулась она буквально через 5 минут, гостеприимно открывая дверь. «Прошу». Я с прищуром посмотрел на близняшек, затем на саму Ушмальку. Все трое потупились. «Вы это заранее спланировали?» — понял я, поскольку хоть и пообещал поговорить с Еленой, но не сказал, когда. Это можно было сделать и после возвращения, но Майя, отлично меня знающая, видимо, это предусмотрели, поскольку не успел я после жаркого секса, податливость тел девушек, во время которого я списал на грусть от расставания, дать свое согласие, как в дверь комнаты уже входила Елена и Карла, которого она едва не силком вела за собой. «Простите, господин», — пискнули все трое, и, заворачиваясь в ткани шелковых сорочек, отправились в смежную комнату, давая нам поговорить. «Сеньор Витале». Елена, на глазах которой мгновенно появились слезы, сразу опустилась на колени. Рядом тут же оказался парень, который не встречался с моим ищущим взглядом и молчал. «Дитя», — нехотя ответил я, поднимаясь к спинке кровати и подтягивая одеяло, чтобы скрыть ноги и пах. «Специально мерзавки устроили это сейчас, чтобы я чувствовал себя еще неудобно, будучи голым», — проворчал голос внутри, обещая поговорить отдельно с Майя по поводу заговоров против своего господина. «Прошу вас, простите, пожалуйста, моего мужа», — она молитвенно сложила ладони и протянула руки ко мне, — «как женщина, которая считает вас самым лучшим человеком на этой грешной земле, как дочь, которая гордится своим приемным отцом, как христианка, которая думала, что ее жизнь закончена и готова была наложить на себя руки и взять грех самоубийства на душу, отказавшись от посмертия, я вас умоляю, можете делать со мной все, что угодно, но простите, пожалуйста, моего мужа». Ее слова ввергли меня в глубокую задумчивость. «Сеньор Витале», — слезы сильнее потекли по ее лицу. «Я слышу тебя, Елена», — мне пришлось ответить ей, — «но не слышу того, за кого ты просишь». Молодой парень лишь на секунду поднял голову, но, встретившись с моими глазами, снова опустил ее, смотря в пол. «Вы были правы, сеньор Витале», — глухо сказал он, — «после свалившихся на меня благ, которыми вы меня осыпали, я возгордился. Матушка, соседи, знакомые говорили не обращать внимания на то, что Елена была раньше проституткой, говорили найти себе любовницу и жить с ней, зато пребывая в богатстве и знатности с вашей дочерью». Елена вскрикнула от неожиданности и удивленно на него посмотрела, видимо, не этих слов она от него ожидала. Судя по ее недоумению, не эту речь вы репетировали совместно? Рот мой скривился в саркастической усмешке. «Верно, сеньор Витале», — кивнул он, — «я хотел просто извиниться и попросить у вас прощения, сделав потом по-своему». «Что же заставило тебя изменить свое решение?» Его честность заставляла меня удивляться. «Ваши раны, сеньор Витале», — молодой человек поднял взгляд и, стараясь не встречаться с моим, показал на мою грудь, испещренную белыми полосками шрамов, — «я вспомнил, когда и как вы их получили, а также то, что если бы вы тогда выбрали для доставки девушек не меня, а Альфреда, то я бы сейчас был мертв, как и все солдаты, что вас тогда сопровождали». «И это правда», — согласился я, не сильно тогда придав значение, почему я выбрал Карла, а не второго офицера, тогда для меня они оба были равны. Молодой человек подвинулся на коленях ближе к Елене, взял одну ее руку в свою и твердо посмотрел на меня. «Я даю вам свое слово, сеньор Витале, что с этого мгновения Только вы можете повлиять на мои мысли и поступки. В этом я вам клянусь, и пусть Господь будет свидетелем моих слов. То есть любовницы откладываются? Удивился я его поступку, ведь было видно, что парень говорит сейчас ровно то, что у него на сердце. У меня есть жена. Он посмотрел на Елену. Я хочу попробовать наладить отношения с ней. Я задумался. Все, что я хотел ранее свалить на эту пару, я переложил сейчас на дядю Андреа, который был явно не в восторге от своей новой роли землевладельца, но он вошел в мое положение, поскольку больше поручить это было просто некому. Кризис постоянной нехватки умных, честных и, главное, верных лично мне людей преследовал меня с самого начала пребывания здесь. Поэтому у меня не было ни малейшего сомнения, что он будет все выполнять спустя рукава, лишь бы я не разозлился, так что эта парочка, вдруг решившая пойти по пути, который я планировал для них изначально, оказалась как нельзя кстати. Настолько, что даже сильно злиться на них не хотелось. «Даю вам испытательный срок», — наконец ответил я, «взвесим все за и против, заберите все мои бумаги и наставления у дяди Андреа, касающиеся фермы, ознакомьтесь с ними, найдите грамотных землевладельцев, которые подскажут вам первое время, как правильно обрабатывать почву, удобрять ее и прочее. Нужные семена получите у сеньора Франческо. Когда я вернусь, тогда и обсудим вашу дальнейшую судьбу, в зависимости от результатов, которые вы достигнете. И Елена, ты теперь несешь за это не меньше ответственности, чем Карло. Ты пришла просить за него. Я это понимаю лучше всех, сеньор Витали». Девушка посмотрела на меня красными, но сияющими от счастья глазами. «Я буду молиться за вас каждую ночь, до самого вашего возвращения. Все, аудиенция окончена», я помахал рукой, чтобы они выметались, «пока я еще не готов простить вас полностью, после случившегося, так что побыстрее сгиньте с моих глаз, пока я не передумал». Молодые люди, так и держась за руки, низко поклонились и быстро выбежали из комнаты. Услышав, что хлопнула дверь, из соседней комнаты в проеме появилась первая любопытная мордашка. «Идите сюда, у нас есть еще часов 10», похлопал я рукой по кровати, «будете отрабатывать в постели свой заговор против господина». Три тушки, вместо того чтобы испугаться, наоборот с веселым визгом бросились в мои объятия, раздеваясь на ходу. На сердце почти сразу стало легче и спокойнее, все же мая действовали на меня почище любого успокоительного лекарства. 16 декабря 1203 года от РХ, Пера, окрестности Константинополя. «Сеньор Энрико, я признаю ваш опыт и заслуги, но нам нужно заранее спланировать, как будем захватывать город. Вы же предлагаете атаковать охранные башни бухты Золотого Рога, что равносильно самоубийству». Бонифаций Монферратский покачал головой, смотря на старого венецианского герцога, горячо доказывающего рыцарям, что хватит уже мириться с тем пренебрежением, которое оказывают им оба императора Византии, которых они своими руками возвели на так сильно качающийся последнее время трон великого Константина. Что Алексиас IV, что его ослепленный прежним императором, отец Исаак II, которого крестоносцы освободили из тюрьмы при первом взятии города, много обещали, но мало что делали. У нас слишком мало людей для этой высадки на гладкие скалы. Скольких на подступах к башне мы оставим? Сотню? Две? Сеньор Бонифаций, Энрико покачал головой, они были вдвоем в шатре, поскольку остальным было еще рано знать о том, что город крестоносцам придется брать во второй раз. Обещание о выплате денег, которыми так щедро разбрасывался Алексиас IV, когда еще не был императором, были быстро забыты, едва он уселся на трон Византии. Не опустим цепь, мы не подгоним галеры, а если корабли не смогут подойти ближе, нам придется таскать припасы для войска на себе. Император не сильно стремится пополнять наши запасы продовольствия, как было обещано, поэтому нужно подстраховать наши тылы. Сеньор Энрико, вы посмотрите на стены. Бонифаций показал рукой в примерную сторону, где находился тройной ряд стен Константинополя. Нам нужно думать о том, как взять их, потеряв как можно меньше людей. А припасы мы можем доставить и на повозках, что реквизируем у местной знати. Внезапно их спор прервал непривычный для уха грохот, гулким эхом прокатившийся по лагерю крестоносцев, а затем он повторился снова и снова. Оба переглянулись, и Бонифаций непонимающе смотрел, как старый герцог схватился за голову. «Судя по вашему виду, сеньор, вы знаете причину этого странного шума?» — спросил у него первый из предводителей войска крестоносцев. Более того, сеньор Бонифаций, я теперь уверен, что плакали все наши планы с появлением этого стихийного бедствия. Город теперь будет знать, что мы планируем его захват. Не успел маркграф задать вопрос, откуда у герцога появилась такая уверенность, если они не говорили об этом пока никому. В шатер вбежал запыхавшийся оруженосец, который, поклонившись обоим лидерам похода, быстро оттарабанил сообщение, подтвердив слова Энрика. Милорд Симон де Монфор сообщает, что сторожевых башен больше не существует. Цепь, преграждающая бухту, перебита и утонула. Свободен Жан, Бонифаций отпустил паренька, который убежал так же быстро, как и явился. Сердце мне подсказывает, что сегодня мне предстоит встреча с человеком, от которого остались весьма двойственные впечатления еще в прошлую нашу с ним встречу, нахмурился маркграф. Вы, как обычно, проницательны, сеньор, Бонифаций, чуть склонил в ироническом жесте голову Энрико Дандола. Помню, как вы мне рассказывали про то, что были в свите Генриха VI, когда сопровождали Витали при захвате вами Сицилии. Да он нас в заложниках держал, сеньор Энрико, возмутился Бонифаций Монферратский, и казнил беднягу Маркварда фон Анвайлера прямо на моих глазах. Поверьте мне, дорогой маркграф, Энрико покачал головой, с тех пор он стал еще более непримиримее и жестче. Пока меня не было в городе, он устроил в Венеции восстание горожан и вырезал половину аристократии, которая мешала его планам. Вы какие-то чудеса рассказываете, сеньор Энрико, еще сильнее озадачился Бонифаций от подобных новостей. Поехали, маркграф, для начала его поприветствуем. Энрико приглашающе протянул руку в сторону выхода, вежливо пропуская младшего по возрасту, но равного по статусу в этом походе, а уж потом объясним ему, что мы еще пока не воюем с городом. Перестаньте, сеньор Энрико, Бонифаций не попался на эту простейшую уловку с проявлением вежливости, я все равно не позволю вам повести воинов в атаку на стены. Ваша потеря будет для нас фатальной, так что идите первым, как и положено вам по титулу. Венецианский дождь досадливо пощелкал языком. Оба лидера подъехали ближе к берегу, ожидая в окружении большой свиты в основном французских рыцарей, большинство из которых и так знало, некоторые и лично, флаг, развивающийся наверху высоких мачт огромного корабля, ставшего близко к берегу, поскольку глубина бухты позволяла это. Очень скоро на воду были спущены 4 лодки, и на берег сначала высадилась сотня бойцов, а затем прибыл и сам венецианец. Маркграф и герцог переглянулись, увидев высокого, крепкого в плечах подростка, который был вовсе не похож на того ребенка, которого Бонифаций запомнил по сицилийскому походу. Сейчас это был уже взрослый, сформировавшийся мужчина, с упрямо сжатыми губами и острым взглядом серых глаз. По одному его слову, сотня людей перестраивалась в одну ему понятную формацию, и то, с какой скоростью это было сделано, вызывало как уважение, так и понимание, что с тех пор, как этот ребенок командовал многотысячным войском наемников, опыта и власти у него стало только больше. Увидев приблизившихся всадников, он тем не менее в мгновение слетел с лошади, и на лице появилась первая улыбка. Отец, герцог аккуратно слез со своего скакуна и почти сразу попал в объятия сына. Витали, не так сильно, раздавишь, взмолился он почти сразу. Я так рад видеть тебя, отец, на лице подростка сияла искренняя улыбка, а то от кислых рож в городе, у меня началось несварение. Понимаю, поскольку сам перестал читать сообщения из Венеции, чтобы спокойно спать по ночам, Энрико хмыкнул и повел его к также спустившемуся с лошади Бонифацию, с большим интересом, как, впрочем, и все его остальные рыцари и вассалы, рассматривающие знаменитость не только Венеции, но и всей Европы. Поэтому просто мне скажи, город пока еще цел? Молодой парень заразительно рассмеялся. Город цел, отец, но мама со мной не разговаривает, боюсь, и с тобой теперь тоже. Все так закрутилось, что я воплотил к нашим еще и пару своих идей, уверен, они тебе тоже понравятся. С этим мы разберемся позже, улыбнулся герцог. Витали, хочу познакомить тебя с маркграфом Монферратским. Молодому человеку стоило бросить только один взгляд на представленного, как он тут же узнал Бонифация. Мы знакомы, отец. Маркграф был в свите Генриха VI, когда мы совместными усилиями героически захватывали императору Сицилию. Витали склонил голову, но не более. От этих слов Бонифаций громко хмыкнул, но не стал развивать опасную тему дальше, лишь кивнул головой. Я успел, когда штурм. Парень радостно потер ладони о друг дружку, словно готовясь к хорошей драке. Этот простой жест вызвал всеобщие улыбки у рыцарей, поскольку такое поведение было для них понятно. Если человек только ступил на землю после длительного морского перехода и уже хочет подраться, значит он точно свой. Тут такое дело, Витали, Энрико покачал головой, у нас пока еще мир. А они, что, уже расплатились со всеми долгами? Изумился тот. Этот вопрос вызвал скептические переглядывания войска. Едем в лагерь, мы посвятим вашего сына в происходящее событие. Только умоляю вас, сеньор Витали, не пытайтесь захватить город в одиночку, еще не время, в шутку бросил Бонифаций, чтобы разрядить обстановку. Скоро прибудет мое войско, тогда я и хотел приступить, удивился тот, не моргнув и глазом. Войско, лица у многих при этих словах вытянулись. Ну да, 1000 всадников и 1020-30 наемников, кивнул тот, как будто говорил об обыденных вещах, сеньор Борцци должен будет вскоре подойти вслед за мной. Так что точная численность собранного им войска мне пока неизвестна. Маркграф перевел взгляд на старого герцога. Самих крестоносцев было 20 тысяч, не считая, разумеется, слуг и оруженосцев, но прибытие еще такого же количества людей, но подчиненных только одному человеку, вносило новые корректировки в текущие расклады, и были они не в пользу рыцарей. «Думаю, нам нужно перекусить и поговорить», — успокаивающе поднял руку Энрико Дандола. Глава 7. С прибытием венецианца, лагерь буквально закипел. Его 500 стали разбивать и обустраивать собственное место, превращая его в небольшую хорошо укрепленную крепость, вызывая у всех рыцарей удивление происходящим. Вскоре из округи, к нему потянулись обозы с припасами, вызывая этим еще большее изумление. Поскольку местные лорды отказались помогать крестоносцам, а от императоров припасы приходилось вытягивать едва ли не силой, венецианцу уже почему-то моментально были предоставлены продукты и снаряжение. Позже выяснилось, что он, оказывается, платил свои деньги за них. Неслыханное дело для войска, находящегося на условно враждебной территории. Но еще более удивительные вещи произошли, когда через неделю после его прибытия, разведчики принесли вести, что к лагерю крестоносцев двигается огромное войско. Разлетевшаяся тревога, встревожившая всех, вскоре улеглась, когда оказалось, что это подошло то самое войско венецианца, о котором он говорил ранее. Почти сразу после его прибытия и обустройства, наемники отправились копать ямы вдоль и поперек к городу, вызывая общее непонимание происходящим. Больше всего этому не обрадовались стражи на стенах, которые с хмурыми выражениями на лицах смотрели, как к стенам подбираются зигзагообразные подкопы. Не зная, что это и для чего, они понимали, что ничем хорошим это для города не является, и вскоре их домыслы получили подтверждение. Слухи о захвате Польши в Константинополе имелись, вместе с обустроившейся здесь частью выжившей шляхты, которая осела в городе и сейчас рассказывала любому желающему, что произойдет дальше, когда землекопы венецианца подойдут вплотную к внешней стороне стен. Весть об этом отправилась обоим императорам, которые засели с аристократами, думая, что делать дальше. Правда, за городом вскоре появился еще один лагерь, ускоривший череду несчастливых происшествий, сломивших дух защитников обреченного города. Ужинали мы в узком круге. Со стороны маркграфа были графы Тибо Шампанский, его зять Балдуин Фландерский, Луи Блуаский, Гуго де Сен-Полли и Симон де Монфор. Со стороны венецианцев: отец, я, сеньор Борцци, мой старший брат Ренье, а также еще два главы рода, состоящих в союзе с Дандола. Сначала насыщались молча, затем, выгнав оруженосцев, речь пошла о серьезных вещах. «Витали, останови свою активность», — обратился ко мне отец, выпивая вино, — «ты пугаешь греков. Мы же вроде как собираемся захватить город». «Не понял я просто подготавливаю все, чтобы потом не тратить на это время». «Да, только польские беглецы про тебя таких небылиц рассказали императорам, что наши люди в городе говорят, что те раздумывают вступить с нами в переговоры», — покачал куриной ногой в воздухе маркграф Монферратский. «Так это же хорошо, не понял я, потребуете с них для начала обещанных денег. Вы сами сказали, что только по этой причине не хотите отдавать приказ на штурм. Они предлагают мирные переговоры, сеньор Витали», — обратился ко мне граф, сидящий рядом с Бонифацием. «Нам не нужны мирные переговоры». «Хм, я задумался, А как же защита города до последней капли крови? Как же патриотический дух и недопустим врага в святая святых? Зачем им самим нужны мирные переговоры? Все рыцари скептически на меня посмотрели. Византия в жутчайшем кризисе власти Витали, за всех ответил Энрико, ни один местный лорд не прибыл помочь нынешним императорам. Старый же, прихватив казну, сбежал. То есть вы не хотите, чтобы я так активно готовился к штурму, чтобы они не обдристали свои штанишки раньше времени и не сдали нам сами город? Понял я смысл их просьбы. Если говорить грубо, то да, кивнул Бонифаций, нам нужен штурм и разграбление города. Хорошо, согласился я вас понял. 9 января 1204 года от РХ, окрестности Константинополя. Эльбек ага, я удивленно приветствовал старого знакомого, который с хитрой ухмылкой подъехал к нам, в сопровождении еще 6 таких же старых кочевников. Троих я знал, а вот 3 других были мне незнакомы. Какими судьбами? Войско поднялось по тревоге, когда мои патрули легкой конницы столкнулись с передовым отрядом неизвестного огромного войска. Все порядком струхнули, но, когда те озвучили имя человека, с которым они бы хотели поговорить, все взгляды присутствующих в шатре рыцарей и крестоносцев перевелись на меня. Тогда мне пришлось пробормотать извинения и отправиться выяснять, кто там прибыл по мою душу. Провидением великого Тенгри, Виталибей, улыбнулся тот, показывая часть гнилых зубов во рту. По степи прокатилась удивительная новость, услышав которую, мы решили проверить ее, и для этого пригласили с собой еще и своих друзей. Я показал нагайкой на огромное войско кыпчаков, которое обустраивалось на холме, за спинами старейшин. Старик рассмеялся от моей шутки. Прошлый поход очень сильно усилил наш род, Виталибей, с улыбкой продолжил он разговор. Мы решили, вдруг наша помощь тебе понадобится снова, на прежних условиях, с усмешкой поинтересовался я. Виталибей, тогда нас было не больше 15 тысяч, моментально возмутился он, сейчас нас больше 30, наша доля должна быть больше, много раз больше. Хаем, это надо обсудить с другими предводителями похода, Эльбек ага, я почесал подбородок концом нагайки, обустраивайте пока лагерь, я скоро приеду в гости. Будем ждать, старик склонил голову, затем залихватски свистнул и, повернувшись, поехал обратно к своему роду, а остальные спутники, не проронившие во время нашего разговора и слова, отправились за ним следом. Отец будет недоволен. Я повернулся к сопровождавшему меня Пьетро. Более чем, хмыкнул тот в ответ, показывая рукой на горизонт, сплошь покрытый лошадьми и разворачивающимися юртами половцев, мои 20 тысяч внесли весьма солидный перевес в вашу пользу, а 30 тысяч конных лучников делают из вас очень серьезную силу, не говоря уже о том, о чем вас просили лидеры похода, пару недель назад. Отец точно будет недоволен, повторил я, качая головой. В лагерь я возвращался со смешанными чувствами. Как обычно, с самого начала, все пошло не по плану. Я хотел, как можно быстрее захватить город и добраться до его богатств, а предводители крестоносцев пытались обустроить так, чтобы у них появился сначала официальный повод для такого действия, обосновав захват тем, что императоры не отдают обещанных денег, и второе, как я понял, они начали бояться, что я заберу себе все, ни с кем не став делиться. На мой резонный вопрос по первому пункту, что нам мешает сказать об этом во всеуслышание уже после захвата города, вызвал всеобщий ступор. Меня попросили выйти из шатра совещания и не смущать больше серьезных людей странными предложениями. Приветствуя рыцарей, с которыми успел познакомиться, я вошел обратно в шатер. Взгляды 6 взрослых людей перевелись на меня. Так, что там за шум, Витали? Поинтересовался у меня отец. Мои старые друзья заглянули в гости, я пожал плечами, будто ничего существенного не произошло. Один из французских рыцарей, вошедший за мной следом и сопровождавший мою поездку к кыпчакам, нагнулся к уху Бонифация и что-то прошептал ему, косясь при этом на меня. «Да, а говорят, что теперь солнце не видно», — скептически заявил маркграф, из-за пыли, что подняли их лошади. «Витали». Голос отца посуровил. «Сколько их?» «Сказали, 30 тысяч». Я снова пожал плечами. Дворяне, присутствующие при разговоре, обеспокоенно переглянулись. «Сеньор Витали, Витали, мы же просили». В 2 голоса возмутились оба лидера, затем переглянувшись, Бонифаций предоставил голос более старшему. «Ну все, теперь они точно испугаются». Отец покачал головой, «ждем послов». «Витали, умоляю тебя, подожди развития событий на корабле. Когда ты рядом с городом, постоянно происходят странные события. Я не понимаю ваших этих танцев с бубном. Не согласился я с ним, все можно сделать гораздо проще. Захватить город, сказать, что императоры отказались от своих слов, перебить свидетелей и все, наслаждаемся богатствами. Рыцари, присутствующие при разговоре, радостно загудели, уж кто-кто, а они точно здесь участвовали ради денег и новых земель, а не ради возвращения гроба Господня, так что все эти словесные баталии и переговоры были им мало интересны. Они поддерживали мою сторону, зля этим своих сеньоров. Тихо, жестко скомандовал Бонифаций и наступила тишина. Сеньор Витали, сеньоры, прошу прощения, полог шатра распахнулся и на пороге появился запыленный итальянский барон, имени которого я не знал, послы от Иссака-2. Ну вот, я же говорил, отец хмуро посмотрел на меня, затем на маркграфа и они стали собираться. Я было дернулся следом за ними, но два взгляда пригвоздили меня к месту. Когда они, а затем остальные рыцари стали выходить из шатра, большинство из них либо шлепали меня по плечу, поддерживая меня, либо просто весело подмигивали. Лидеры крестового похода отправились к городским стенам, на переговоры, в сопровождении сотни всадников, и тут мне на глаза попался старший брат, с которым я познакомился только здесь и который, по словам отца, был крайне компетентным человеком в торговых делах, а также отлично знал город и людей в нем. Ренье, с вежливой улыбкой позвал я взрослого мужчину лет 30. Тот, услышав мой голос, вздрогнул и нехотя остановился, ожидая, пока я подойду. «Мы так с вами и не познакомились», — дорогой старший брат, улыбнулся я ему еще шире. «Витали, отец запретил мне обсуждать с тобой любые дела, прости», — отодвинулся он от меня, сказал, что частое общение с тобой — прямой путь в ад. «Ренье», — изумился я, вскинув руки, — «ты взрослый, самодостаточный человек, на котором держится вся венецианская фактория Дандола. Твое имя известно любому торговцу в Венеции. Неужели один маленький вопросик может смутить такого важного человека, как ты?» При моих словах, его плечи слегка расправились, на губах появилась горделивая улыбка. «Тем более, что есть у меня в запасах одно тосканское вино 7-летней выдержки», невинным тоном продолжил я. Ренье вздрогнул вторично и посмотрел на удаляющихся от лагеря всадников, вернул взгляд ко мне. «Если только пропустить по маленькому стаканчику», неуверенно ответил он, косясь на мой перстень легата папы, который я демонстративно покручивал на пальце. «Конечно, всего один небольшой вопрос и большое вознаграждение». Я достал из кармана штанов кожаный мешочек и, развязав его, выкатил из него большой изумруд. При виде него Ренье тяжело сглотнул слюну. «Идем ко мне в шатер, пока отец не вернулся», быстро махнул он рукой, показывая мне, куда идти. Глава 8. «Ик, Витали, ты бы знал, как это тяжело, быть одному в чужом городе, где тебя все ненавидят», пьяно икнул старший брат, смотря на меня мутным взглядом. «Каждый день ты ходишь по улицам, думая, упадет на тебя сверху камень или нет». «Полностью понимаю тебя, брат», закивал я, подливая ему еще стакан. «При прошлом посещении нас вообще чуть не убили с кардиналом Конти, а ведь он был посланцем Святого Престола. Совсем эти греки не уважают братьев по вере». «Да», — он, выпив подставленный стакан, поднял его вверх, — «ты полностью прав. Я хотел породниться с одним богатым греческим родом, полюбив девушку, но они отказались выдавать ее за меня. Представь себе, меня, Ренье Дандола, они посчитали плохой и незавидной партией для нее». «Полная несправедливость, брат», — поддакивал я ему уже час, подливая и подливая еще вина, которое, видимо, и правда оказалось хорошим. Поскольку первые три стакана брат выпил сам, а затем, когда я его разговорил, оставалось только слушать и подливать еще. Я им и деньги, и титул предлагал, они просто гордо отказались, отдав мою Ирину за какого-то поляка. «Поляка», — навострил я уши, — «а ты знаешь, что я завоевал их земли и продал их русским?» «Да», — изумился он, — «это был ты? Слухи ходили разные о великом военачальнике, который это совершил, но я не знал, что им был ты. Жаль, что ты не убил тогда этого проклятого Пшемисла». «Хаэм, а они по-прежнему в городе?» — поинтересовался я у него, прокручивая в голове созревающий план. «Да», — ик, — он кивнул головой и чуть не завалился на меня, я с трудом успел его перехватить. «Но ее ведь можно сделать вдовой», — мягко улыбнулся я ему, — «город все равно захватит, а тут явишься ты и спасешь ее от рук насильников, убивших перед этим ее мужа. Она ведь будет тебе благодарна за такой рыцарский поступок. Он изумленно на меня посмотрел, было видно, как в его замутненном алкоголем мозгу с трудом проворачиваются мысли. Витали, он приложил палец к губам, ТС, если она об этом узнает, от кого? Изумился я, театрально осматриваясь кругом, показывая, что мы одни, я помогу тебе, а ты поможешь мне, мы ведь родные братья, должны помогать друг другу. А что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Искренне удивился он, ты самый богатый человек, которого я знаю, не говоря уже про армию и корабль. Одну маленькую, я бы даже сказал малюсенькую просьбу, я показал два пальца, сблизив их между собой, показывая, насколько моя просьба ничтожна. Да, его ощутимо покачивало, и я понял, что с вином нужно завязывать, а то он забудет все, о чем мы тут разговаривали. Так что, отставив стаканы и бутыль в сторону, я тихо сказал, понимаешь, эти все реверансы и переговоры, я думаю, что затянутся надолго, а мне бы хотелось получить город прямо сейчас. Так что считаю, что один маленький камешек может сдвинуть целую гору, если его сдвинуть в нужном месте и времени. Я слушаю тебя. Ради Ирины я готов на все, весьма опрометчиво заявил он. Тогда вот что тебе нужно будет сделать, улыбнулся я и тоном змея-искусителя стал рассказывать свой план, пододвигая при этом ближе к нему два полных открытых кошеля с золотыми монетами и тот большой изумруд, который я показал ему в начале разговора. Ренье с каждым сказанным словом все больше кивал, затем золото оказалось в его руках, и с ним же, я уложил его на лавку. Затем собрал стаканы, бутылки и, почистив место пьянки, скрыл все следы своего здесь пребывания. Затем вышел наружу и, стараясь не попасться никому на глаза, зашагал к своему шатру. Встав в обед и самостоятельно одевшись, я почти сразу понял, что мне нужен оруженосец или лучше два, поскольку кто-то должен стирать и гладить мою одежду. Постоянно отвозить ее на корабль было весьма затратно по времени. Хотя можно было взять с корабля пару юнг, но их требовалось еще обучить, так что хотелось бы, конечно, взять уже готового человека. Доброе утро, Витали. Первым человеком при выходе из шатра стал отец, с озабоченным видом проходящий мимо. Доброе, склонил я голову. Не видел Ренье? С самого утра не могу его найти, поинтересовался он у меня. Ты же знаешь, он почему-то меня сторонится, прикинулся я дурачком, так что мельком видел вчера, что он шел в свой шатер, но и все. Энрико остановился. Нам нужно будет поговорить насчет твоих хотелок, он поправил волосы, по тем спискам, что мы составили с Ренье, ты слишком много хочешь себе единолично, Бонифаций будет против. В смысле? Удивился я, ему-то ты зачем об этом хочешь сказать? Реликвии, книги и скульптуры не их ума дело. Пусть золото и серебро обдирают с жителей. Отдельную долю в добыче ты не получишь, Витали. Отрезал жестко он, официально, ты входишь в состав моей армии, так что все венецианцы получат долю только после того, когда соберем и разделим все, что захватили совместно с другими рыцарями. Отец, ты случайно не заболел, или перестал принимать лекарства, что я привез тебе для восстановления глаз? Откуда у тебя внезапно появились мысли делиться со всеми честно? Удивился я. Вон оттуда, он раздраженно ткнул рукой в сторону моих наемников, а затем перевел руку в другую сторону, где был разбита стоянка кочевников, и оттуда. Такое количество войск крайне смущает добрых христиан, продолжил он, все боятся, что мы захапаем себе больше, чем было оговорено, и зная тебя, я понимаю, что так оно и будет. Поэтому и говорю о рамках приличия. Город еще так-то не захвачен, тоже напомнил я ему, а вы не даете мне подготовиться к его штурму, пытаясь соблюсти то какие-то эфемерные правила приличия, то деля между собой шкуру еще не убитого медведя. Они не эфемерные, разозлился он, еще нам не хватало после захвата города передраться между собой, а ты, между прочим, к этому всех подталкиваешь своими разговорами о штурме. Отец, я могу взять город один, без вас, за две, максимум три недели, я покачал головой. Так что меня крайне удивляют твои слова. Мы договаривались совсем о другом в начале всего этого мероприятия, и ты, видимо, забыл, кто еще у нас значится в доле. Такому партнеру придется отдать все причитающееся, а ты еще больше хочешь нас обделить. Витали, я не забыл, он тяжело вздохнул, но, если ты думаешь, что то, что ты один можешь захватить город, не понимают другие рыцари, или Бонифаций, ты глубоко заблуждаешься. Потому они и затягивают все, поскольку боятся, что ты один заберешь себе всю добычу. Бонифаций это видел еще прошлый раз, ему хватило того опыта общения с тобой за глаза. Ладно, мне пора к кочевникам, нужно с ними переговорить, я покачал головой, в обед встретимся. В обед мы снова отправимся на переговоры под стены города, ответил он, будут представители императоров, они пытаются тянуть время, но я уверен, что мы их дожмем в конце концов. Хорошо, не забывай только, пожалуйста, надевать шлем и кольчугу, что я подарил тебе, попросил я его спокойным голосом, на всякий случай. Он осторожно на меня покосился, но я сделал вид, что просто беспокоюсь за его жизнь. Виталибей, обрадовались моему приезду кыпчаки, откровенно скучающие без дел. Ну разве можно назвать развлечением, разграбление соседних селений и замков, так, сущая ерунда для бравых сынов степи. Мне наконец сказали, почему все медлят, признался я старому вождю, с благодарностью принимая чашку с кумысом. Редкостная гадость, но отказать было нельзя, не поймут, думаю, боятся вас, нас, хитро прищурился он, делая медленный глоток из своей чаши, и смотря, как я потягиваю столько же кислого напитка из своей емкости. Ваша мудрость не имеет границ, уважаемый Эльбек ага, пожал я плечами, но я кое-что предпринял в этом направлении, и если план сработает, у нас будет хорошая драка. Всех ли воинов вы проинструктировали, чтобы слушались моего военачальника, или нужно будет кого-то показательно наказать? Пьетро Бей, хороший воин, он отрицательно покачал головой, мы его знаем. Воины будут его слушаться, так же, как и вас. Не стоит беспокоиться об этом, Виталий Бей. Да я не за себя, за вас беспокоюсь, улыбнулся я ему, ставя пустую плошку на круглый сборный деревянный стол. Если будет неповиновение, вы лишитесь части добычи. Эх, каменное сердце у вас, Виталий Бей, вздохнул один из самых уважаемых вождей половцев, которым было доверено разговаривать со мной лично, кроме главного старейшины рода. Жизнь заставила, уважаемый Захузбей, повернулся я к нему, вот недавно случай был, доверил я людям принимать деньги за услуги, которые город оказывал страждущим, а они возьми и подумай, что это их деньги. Что же их ждало, когда вы об этом, судя по всему, узнали? Прищурил глаза старик, привязал их всех к столбам на центральной площади, и палачи в течение нескольких часов срезали с них по кусочку мяса, пока те не умерли, с улыбкой ответил я. Половцы переглянулись между собой. Непослушания не будет, Виталий Бей, заверил меня Эльбек, мы еще раз, на всякий случай, поговорим с воинами. Отлично, тогда вечером вас посетит сеньор Бородцы, найдите ему толмача, попросил я, вставая с одного из седел, которые заменяли кочевникам стулья в шатре, он расскажет вам о дальнейших планах, которые, я уверен, скоро случатся. Конечно, Виталий Бей, он чуть склонил голову, приезжайте еще в гости, завтра, я лучше пришлю вам хорошего вина и золота, хмыкнул я, раздадите воинам, чтобы не сильно скучали. Услышав от меня такое, они обрадовались. Конечно, кто откажется от халявного золота и дармовой выпивки? Вы всегда будете почетным гостем в нашем становище, Виталий Бей, с улыбкой склонился ниже, чем первый раз, старый кыпчак. 3 февраля 1204 года от РХ, Пера, окрестности Константинополя. Как я и думал, крестоносцы, боясь моей огромной армии, старались вытянуть из трясущихся от страха императоров, боящихся ровно того же самого, больше привилегий и денег, а те, понимая, что у них их нет, благодаря сбежавшему с казной прошлому императору, и взять их ниоткуда, поскольку взбешенный постоянными повышениями налогов и поборов народ Константинополя искренне ненавидел императоров, которые предали их интересы, чтобы умаслить пришлых латинян. Поэтому, находясь между молотом и наковальней, императоры всячески юлили и тянули время. Я был уверен, что все так бы и продолжалось, если бы наконец не пришел в действие мой план. Однажды вечером на пороге моего шатра появился сеньор Бородцы, трудившийся здесь больше всех, поскольку натаскивал мою армию на хоть какое-то совместное взаимодействие, что по понятным причинам было крайне сложно сделать. Наемники относились к кочевникам, как к людям второго сорта, те не оставались в долгу, называя их в ответ вонючими сынами шакалов. Так что порядок держался только на моем присутствии и страхе, ну и еще десятки повешенных с обоих сторон, которых я демонстративно повесил на одном дереве, показывая всем, где окажутся остальные, если не перестанут ругаться во время тренировок. Пока это работало, но я не сильно обольщался, представляя, что произойдет, если мне потребуется на пару дней уехать из лагеря. «К вам ваш брат, сеньор Витали», — обратился ко мне военачальник. «Зовите», — кивнул я, доставая из сундука вино, наливая его в два стакана и кладя на стол раскрытый кошелек с золотом. Как правильно разговаривать с братом, я узнал еще в прошлый раз. Не ошибся и в этот раз. Разговор о наших делах начался уже после второго стакана. Ренье рассказал, что видел Ирину, которая со своим поляком ищет способы покинуть город, так что он решил ускорить мой план и договорился с нужными людьми свершить его, предоставив им арбалеты, которые получил от меня. Заплатил он вперед только треть, так что ближайшее время нам стоило ждать новостей. Похвалив его за расторопность и быстроту, я стал расспрашивать про Ирину, дом, где она живет, и обсуждать, как Ренье будет ее спасать и куда потом везти. Молодой человек, заливая в себя вино стакан за стаканом, с большим удовольствием разговаривал о том, что интересовало лично его, и в этом я его только поддерживал. Каким бы компетентным специалистом ни был человек, он всегда был и остается эгоистом, когда дело касается его интересов и судьбы. Узнав у любого его слабость, можно, используя ее, достичь много, пока вам было по пути с человеком, для ее осуществления. Я это прекрасно понимал и поддерживал интерес брата к его делу, больше, чем к своему, сдабривая все это вином и деньгами. Против такой сдвоенной атаки, любые запреты отца по отношению ко мне просто пасовали. К моему удивлению, еще одним положительным плюсом посиделок и хороших отношений с Ренье стало то, что, расчувствовавшись, он пообещал отдать мне копии документов по мастеровым людям Константинополя, а также всем святым артефактам, что он собирал в Константинополе по просьбе Энрика, последние 2 года. Отец, который отказался мне отдавать эти списки, объясняя это тем, что пока рано говорить о трофеях, пока не захвачен город, даже не узнал о том, что Ренье в обход его запрета отдал мне сохраненные на всякий случай копии документов, имеющие для меня огромную важность. Заполучив их, я тут же смог совместно со своими командирами на нарисованной карте города отметить все нужные ключевые точки, деля армию на 3 больших потока, которые пройдутся по всем им при захвате города. Каждому предстояло выполнить свою роль. Эта активность не ускользнула от опытных взглядов лидеров крестового похода, но, не понимая причин, они поинтересовались об этом лишь у меня. Пришлось успокоить их, сказав, что просто по-особому тренирую свое войско. Глава 9. 10 февраля 1204 года от РХ. Пера, окрестности Константинополя. Ренье, появившийся вечером рядом с моим шатром, тихо сказал, что завтра все свершится. Узнав такие важные вещи, я направился в шатер лидеров похода, в котором меня уже не сильно были рады видеть, и напросился на завтрашние переговоры, поскольку сон мне приснился нехороший. Отец покосился на меня, но отказывать не стал. Бонифаций также не захотел со мной связываться. Как говорится, им было проще дать, чем объяснить, что голова болит. Утром, позавтракав и надев лучший костюм, полностью пренебрегая защитой, чтобы потом, после случившегося, меня ни в чем не обвинили, я отправился к шатру главных в походе, сразу понимая, что зря торопился, поскольку там еще только начали собираться. Поздоровавшись с рыцарями, которые более лояльно ко мне относились, чем те, кто принимал решение о дележе шкуры неубитого медведя, я дождался с ними, пока отряд послов не будет полностью готов к выезду. Присоединившись к ним, я молча поехал рядом с отцом. Давление других аристократов, боявшихся осуществления моей угрозы в одиночку взять город, сильно на него влияло. Он старался этого мне не показывать, но и без слов было видно, как он старается все меньше посвящать меня в происходящее на совещаниях. Энрико всегда был политиком, так что и здесь нежелание ссориться с крестоносцами и венецианцами оказалось сильнее родственных уз, но я его не винил в этом, поскольку сам на его месте, наверное, действовал ровно так же. Ведь без крестоносцев единоличный захват города венецианцами выглядел бы просто кощунством, и это точно вызвало бы всеобщее негодование. Так что он хоть и не объяснял мне этого, но старательно лавировал между людьми со всех уголков Европы и собственным сыном, который вдруг оказался силой, с которой всем стоило считаться. Встретившиеся 2 группы всадников прямо на конях, не слезая, обменялись сначала краткими приветствиями, затем лениво стали переговариваться, поскольку практически каждодневное подобное мероприятие стало всех откровенно утомлять. Обе стороны понимали, что скорее всего это все бесполезно, выдвигаемые условия не устраивали ни одну из сторон. Внезапно, Бонифаций Монферратский вскрикнул от боли, а рядом со мной повалились на землю другие рыцари. Все, что я успел, это активировать защиту браслетов и, бросившись на перерез лошади отца, прикрыть его своим телом. Два арбалетных болта больно ударили по спине, а когда я, схватившись за поводья его лошади, дернул ее влево, он понял сам, что на делегацию, прибывшую под белым флагом, напали, и, крикнув боевой клич, он стал отводить уцелевших рыцарей за собой. Я же, не обращая на ударяющие по телу снаряды, вытащил из-под обстрела второго важного человека лагеря крестоносцев, затем, прикрывая его своим телом, положил впереди себя на лошадь и с трудом направил вперед скакуна, который все время храпел и пытался встать на дыбы от болта, попавшего ему в бедро. Ошеломленные и ничего не понимающие люди с другой стороны замерли на месте, затем бросились обратно под защиту ворот, но в них никто не стрелял и с их стороны не погибло ни одного человека. Стоило мне въехать в лагерь, ставший в мгновение словно бурлящий улей, слыханное ли дело, что на парламентеров так подло напали. Это было по-настоящему бесчестным делом, и пока я перегружал безвольное тело Бонифация в руки его вассалов, слышал, как все чаще раздаются гневные призывы покарать бесчестных предателей. Рыцарство потеряло в этот день десяток знатных людей, а находившийся в яростной горячке маркграф, из тела которого достали два болта, ярился не меньше своих людей. Я же, делая вид, что не замечаю своей кровоточащей раны на голове, из-за которой волосы слиплись в один некрасивый ком, с благодарностью отклонял помощь оруженосцев и отправился в свой шатер, успев обменяться с обеспокоенным Ренье легкой улыбкой. План сработал как нужно, отец не пострадал. Уже к вечеру, несмотря ни на какие призывы Энрика одуматься и принять взвешенное решение, взбешенные подобным бесчестным поступком крестоносцы двинулись на штурм. «Я был впереди», — кричал громче всех, поддерживал воинский дух, но мои войска и степняки остались на своих местах. Отец оказался прав, эмоции были плохим помощником в штурме, и уже через час войско крестоносцев, умывшись кровью и потеряв больше 200 рыцарей, откатилось обратно в лагерь. Настроение у всех резко упало. У всех, кроме, конечно, меня, вернувшегося в свой шатер и перебинтовав голову, так чтобы повязка время от времени напитывалась кровью, но ничего серьезного мне от раны, конечно, не грозило благодаря симбианту. Следующее утро было чудесным, снова только у одного меня. Хмурые рыцари, потерявшие множество товарищей и хоронившие их, епископы и архиепископы, которые жаждали оказаться в городе, также немного пострадали во время вчерашнего штурма, поскольку все до единого были уверены, что возьмут тройной ряд стен с наскока. Следующей хорошей новостью стало сообщение от сеньора Борцци, что Энрико и Бонифаций отказались ехать на новые переговоры, готовясь к повторному, уже более серьезному штурму. И, видимо, чтобы день стал совсем уже прекрасен, на это совещание позвали меня. Мне были откровенно не рады, даже отец хмуро со мной поздоровался, но показал тем не менее на место, за общим столом, а не в углу, как обычно бывало раньше. «Вчера ваших войск не было в атаке», — хмуро поинтересовался у меня раненый Бонифаций. «Почему? Было бы крайне идиотским решением отправлять людей на штурм трех рядов стен». Я спокойно пожал плечами. «Я ведь давно предлагал вам начать подготовку к проделыванию брешей, вы сами остановили меня».